Я не понимаю, Паша, если честно, что ты можешь знать в 18 лет про Чили и Аленде, что может этих товарищей заинтересовать? Спросил он в развитии темы. Ну, это тот же вопрос, что можно мне задать по поводу той модернизации предприятий, которую я провожу для нашей группировки. Засмеялся я, что может 18-летний пацан предложить толкового. А ведь практически на каждом заседании Захаров меня хвалит за то, что я предлагаю. А сколько уже всего сделано, уел. Засмеялся Мещеряков. Я так понял, что ББшникам интересно сравнить свою точку зрения с той точкой, что родилось в моей голове совершенно независимо от их источников информации. У них там, наверное, всякие шпионы за рубежом работают и притаскивают какую-то секретную информацию. А у меня просто то, что доступно при визитах в спецхраны и мои методы анализа информации. И вот сравнивая сказанное мной со своими размышлениями по этому поводу, они, возможно, получают что-то для себя значимое. Раз зовут меня раз за разом выступать снова и снова. Я совсем не жалел о том, что рассказал о своих лекциях для КГБ Мещерякову. Жаль, что раньше не сообразил, но совершенно однозначно, это разумный поступок. Раньше или позже меня заметит входящим на Лубянку или выходящим из нее. Это только кажется, что Москва большая, а когда не надо кого-то встретить, как раз его и встретишь. Члены нашей группировки сплошь на личных или служебных машинах катаются по всему городу, и в центре бывают тоже очень часто. Так что шансы, что кто-то из них будет проезжать мимо Лубянки в тот момент, когда я вхожу или выхожу, совершенно не иллюзорны. А теперь я подстраховался. Заметит кто-то из них меня там, перепугается, побежит, естественно, к Мещерякову. А тот спокойно скажет: «А что вы так переживаете, уважаемый? Я давно в курсе, и в лифтам лекции читает для ГБшников. Ничего особенного, он их по всему городу читает. Ну и к риску, если бы я продолжил молчать, относится и очень большая возможность спалиться из-за слежки, что Мещеряков периодически по моей же инициативе за мной должен устраивать. Ну и что ты там сказал им про Линде? Мне и самому любопытно», — спросил меня он. «Это верно, кажется, весь Советский Союз обсуждает, что там творится у Аленды и у Кастро. Переживает народ за лидеров Чили и Кубы, начиная с молодежи и заканчивая стариками. Никто не поймет мужика, который не в курсе этой темы. Так что охотно верю, что Мещерякову и в самом деле интересно». Сказал, что плохи дела у Аленды. Несколько месяцев, и в Чили к власти вернутся капиталисты. «Да ну», — удивился Мещеряков. «То есть ты почитал там в своем спецхране какие-то статейки и пришел к такому выводу? Тут все сложнее. Я учитываю множество факторов, и политических, и экономических, и культурных. Смотрю, как прежде в истории складывалось в схожих ситуациях. Полностью схожих ситуаций не бывает, конечно, но достаточно похожую всегда можно найти». Вдохновенно начал сочинять я. «Ну ты даешь, Павел», — покачал он головой. «Смотри, не разменивайся на мелочи. Большим человеком тогда со временем сможешь стать. Я лучше возьму деньгами», — улыбнулся ему я. «И это правильно, Паша. Чем выше взлетаешь, тем больше всякого говна, поверь старому менту. Человек тебе улыбается искренне так, а тебе уже сообщили, что он тебя по-тихому подсиживает. А то и не по-тихому, хочет тебя со скандалом вышвырнуть, чтобы занять твое место. А ведь и не понять по его внешнему виду, он столько лет врет, что это уже как дыхание. Совершенно естественный процесс, даже какой-то азарт у некоторых подставить того, кто им с дуру доверился, и следить потом с восторгом, как он вниз катится, ребрами ступеньки пересчитывая». «Хорошо сказал, правильно. Мое впечатление от работы в рынке в 21 веке было аналогичным. Вот тебе, казалось бы, и кардинальная разница двух систем, плановой и рыночной. Это не важно, главное, что некоторые прожженные карьеристы и сейчас, и в будущем, ради своей карьеры пойдут по трупам. И судя по отчетливо заметным в этих рассуждениях эмоциям, ушел из органов Мещеряков, вполне может быть, не совсем по своей воле. Выжили его Москва, Кремль». Ильдар был весьма обнадежен идеей того расследования, что предложил ему Ивлев. Самим им ничего подобного из поступающих им писем добыть не удалось. Все же Советский комитет защиты мира, организация достаточно специфическая, и с жалобами в нее обычно не пишут. А ему уже намекали, что зампред Камалов, с благословения которого была создана группа молодежного общественного контроля, недоволен ее длительным бездействием. Так что, информацию похищением под покровом ночи с мясокомбината в Клине, нужно было использовать в любом случае. Даже если не получится и все это бред какого-то не совсем нормального гражданина, винить его Камалову будет ни в чем. Получили сигнал, отработали. Ключевое слово, отработали. Не маялись бездельем. А уж если все указанное в письме удастся подтвердить, то можно смело уходить в отпуск, не боясь после выхода из него обнаружить, что группа расформирована. Или, еще хуже, руководство ею забрали у него и передали кому-то другому. Это было бы совсем ужасно для его карьеры в рамках Верховного Совета. Тут очень жесткая конкуренция. Такой промах ему никто не забудет. Проще будет перевестись на работу куда-нибудь в другую организацию и начать все заново. Но делать этого не хотелось. Работать в Кремле – это мечта каждого советского карьериста. Это корочки, которые открывают перед тобой любые двери. Это друзья, которые смотрят на тебя теперь почтительно снизу вверх. Ну и множество возможностей хорошо обеспечить себя в материальном плане. Квартиру, к примеру, да в кирпичном доме. Он получил на третий год работы здесь, а в очередь на машину он не вставал по одной простой причине, она здесь подходит так быстро, что нужно располагать деньгами на покупку. Он хотел «Жигули», а они стоили недешево, так что Ильдар времени даром не терял. Прежде всего сходил к Трубникову. Раз он собирается задействовать в этом деле комсомольцев, а он собирается, то благословение комсорга получить необходимо. Дело непростое. Так что лучше подстраховаться. В случае каких-то проблем с его парнями уже не он один будет виноват. Юрий Васильевич с негодованием ознакомился с фактами хищения государственной социалистической собственности на Клинском мясокомбинате и выразил всемерную готовность со стороны ленинского комсомола оказать необходимое содействие Ильдару. Уже вместе с ним они пошли к парторгу Семерову. Сергей Валерьевич тоже расстроился из-за летающих по воздуху полутуш свиней. Взял несколько часов на ознакомление с делом, потом перезвонил и сказал, что записал их всех на прием к зампреду Камалову. И вот они, притихнув, сидят втроем напротив Игнатия Федоровича, который читает письмо от возмущенного гражданина. Когда Камалов поднял на них глаза, выглядел он страшно. Зампред был в ярости, огромные кулаки были сжаты, лоб в морщинах. Ильдар мысленно велел себе запомнить, что надо постараться никогда не становиться причиной гнева Камалова. Какое счастье, что сейчас он злится на похитителей мяса, а не на них, мерзавцы. Дал краткое резюме прочитанному зампред Верховного Совета, в магазинах на прилавках пусто, а на базарах по двойной цене все завалено. Вот вам и простое объяснение. Да, это прекрасное дело для нашей группы молодежного общественного контроля. Молодец, Ильдар Ринатович, что не прошел мимо. Валиев, польщенный похвалой, совсем не счел нужным упоминать, что это дело раздобыл для него Павел Ивлев. Ивлев потом в труд статью напишет по итогам моего расследования, да еще и гонорар за нее получит, подумал он, вполне достаточное вознаграждение. Ведь он с ними отказался ехать, тем более нет нужды его упоминать. Камалов, тем временем, продолжил. Одним вам туда ехать нельзя. Я позвоню сейчас знакомому генералу, вам выделит группу из МВД в сопровождение. Они и будут задерживать расхитителей, если информация подтвердится. Ваша задача присутствовать и фиксировать все происходящее. Заслушаем потом вас на заседании парткома. И это, Ильдар Ринатович, следи за своими пацанами. Они молодые, горячие, как бы впереди милиции вязать не бросились этих преступников. Это ни к чему. Конечно, Игнатий Федорович, я прослежу, поспешил сказать Ильдар. Выходили они из приемной воодушевленные. Поехать, что ли, с вами, тряхнуть стариной, задумчиво сказал Семеров, ай поеду. Комсоргу не оставалось ничего другого, как тоже напроситься на совместную поездку по примеру парторга. Планировал ли он это сделать до решения Семерова, или нет, потому как партия сказала надо, а комсомол. Ильдар неприязненно посмотрел в удаляющиеся спины парторга и секретаря комитета ВЛКСМ. Как увидели реакцию Камалова, сразу сообразили, что на этом деле можно престиж свой поднять в Верховном Совете. Халявщики, это должно было быть только мое дело, а теперь, получается, придется делить лавры с ними. Венесуэла, Каракас. Переговоры с коммерческим директором Балсериал длились долго. Потом был торжественный обед в их честь. Наконец, они оказались снова в своем номере, на сегодня с делами было покончено. Диана задумчиво спросила мужа, слушай, я не поняла, этот же Фидель Луга главный у них самый? Все верно, согласился Фердаус, он президент компании, а может и владелец, типа моего отца в Роза-Росса. Так и чего тогда он с нами только о всякой ерунде говорил, типа зоопарков, в основном, а как до переговоров по сотрудничеству дошло, тут же и сбежал, оставив вместо себя зама. А, ну это просто. Понял, что удивило супругу, Фердаус, это вопрос престижа и уважения. Правила бизнес-этикета. Приехал бы на переговоры сам Тарик, у него бы выхода не было, он бы сидел на этих переговорах вместе со своим замом. Но мы же не владельцы компании, а только ее представители. Значит, ему не по статусу с нами переговоры вести. То, что пришел, поболтал о том, о сем, это уже достаточное к нам уважение. Мог бы и без этого обойтись, но в знак доброй воли и желания совершить сделку он поступил именно так. Слушай, а почему ты считаешь, что это нормально? Возмутилась Диана. Получается, что мы ему рожей не вышли с ним серьезные дела обсуждать. Ну почему сразу рожей? Озадачился подходом Дианы Фердаус. Нормально у нас все с этим, в особенности у тебя. Я же говорю, это вопрос престижа крупного руководителя. Он может только с равным серьезные дела обсуждать, или у него престиж упадет. Не понимаю я этого, покачала головой Диана. Почему его престиж уменьшится, если он с нами несколько часов посидит? Фердаус был в растерянности. Ему очень сейчас не хватало рядом Павла Ивлева. Тот как-то умудрялся сложные темы по рыночной экономике Диане объяснять так, что она сразу понимала, а у него вот как-то не выходит, и все тут. Ну ладно, он попытался еще раз. Ну смотри, вот, к примеру, представь, что в СССР приедет не главный лидер какой-то страны, а его представитель. Представляешь, как это будет выглядеть, если вести переговоры с ним будет лично Брежнев? Что будет с уважением к нему со стороны советских граждан? Они же обязательно спросят, почему не приехал самый главный общаться с нашим самым главным? Верно, да нормально советские граждане отреагируют. Гостеприимство для нас важнее этого вашего бизнес-этикета. И я, к тому же, много раз читала в газетах о таких визитах, когда не самые главные приезжают иностранные лидеры, а их представители. И Брежнев их вполне себе принимал, представляешь, отчаявшись что-то объяснить Диане, и разочаровавшись в своем педагогическом таланте, Фердаус просто махнул рукой и сказал: «Слушай, я не знаю еще как объяснить, давай, когда в Москву вернемся, ты своего брата спросишь об этом, ладно». После чего пошел звонить отцу, докладывать о ходе переговоров. Связь с Европой, как и предупреждали, была не очень хорошей, звук то и дело пропадал. Но Фердаус все же, пользуясь моментами, когда слышно было хорошо, рассказал о ходе переговоров и попросил дальнейших инструкций. «Говоришь, у них свой кожевенный завод в Сан-Кристобале? Не знаю, где это, посмотри на карте. А еще лучше попросите, чтобы вас туда отвезли», — велел Тарик. «А зачем?» — громко спросила прямо с дивана Диана, и Тарик ее услышал. «Посмотрите там качество кожи, ознакомитесь с ценами. Если цены и качество хороши, будем обсуждать с ними дополнительно поставки для нашего производства в Европе. Но я ничего не понимаю в качестве кожи», — растерянно сказал Фердаус отцу. «Нам надо было брать технолога с собой. Попросишь Диану, она глянет, женщины из-за того, что ходит с кожаными сумочками, прекрасно разбираются в качестве кожи. И попросишь их нарезать образцы каждого вида кожи, привезешь, их посмотрит наш технолог». Связь снова ухудшилась настолько, что пришлось свернуть разговор. Фердаус положил трубку и грустно посмотрел на Диану. «Кажется, нам придется еще лететь и в этот Сан-Кристобаль. Я спущусь вниз, попрошу у портье карту. Надо хоть глянуть, где это вообще находится в этой стране». Диана в ответ скорчила ему страшную рожу. Ей что-то уже начало надоедать заниматься бизнесом. Плюнуть на все это дело и попроситься в кадровые офицеры КГБ, что ли? Она не сомневалась, что ее возьмут. Уж после того, что она сделала для комитета в Италии, так точно. Кому угодно Андропов почетные грамоты не раздает. Но, блин, тогда явно придется расставаться с Фердаусом. Он капиталист, он не поймет. Блин, а она его любит. Нет, все же придется оставаться пока в бизнесменах. Москва. Николай Васильевич Перепельцев, британский шпион в СССР, готовился к очень важной встрече. Он сам в свое время вышел на британскую разведку. Когда были на экскурсии в Манчестере, он отправил на почтовый адрес МИД Великобритании письмо с просьбой наладить для него связь с британской разведкой. Сначала нашел адрес МИДа, а потом и письмо отправил. Купить конверт с марками оказалось вообще легко. Он заявил, что хочет отправить письмо своей супруге в СССР, вложив туда открытку с видами Лондонского моста. Почему бы и нет? Вполне законное желание советского гражданина. Перепильцев специально долго приставал к сопровождавшему их в роли переводчика сотруднику КГБ, прося уточнить, где конкретно они были на экскурсии, чтобы указать все эти места якобы в письме жене. Так ему надоел, что тот стал избегать его, чего он и добивался. Так что все меры предосторожности, что предприняли при вывозе группы за рубеж, чтобы избежать такого варианта развития событий, были насмарку. Он с презрением думал о КГБ. Они считали, что если советских граждан заставить ходить группой, а ночевать в каютах теплохода, на котором и приплыли на экскурсию, то ни один из них не придумает, как предать свою родину. Какая наивность. Не раз, правда, мелькала тогда мысль вообще отстать от группы и остаться в Британии. Но он преодолел это желание. На что он будет тут жить? Он даже языка не знает. Пригласят его на это их ББЦ выступить, для газет пару интервью возьмут, а дальше напрочь забудут. И что он будет делать в возрасте 45 лет, пароходы в доках разгружать? Нет, искусству много работать за маленькую зарплату он и в СССР овладел в совершенстве. Значит, нужно несколько лет поработать на британскую разведку, оставаясь в СССР, передавать им информацию, до которой дотянется на своем рабочем месте, накопить сотню тысяч фунтов на счету в британском банке, а потом они ему помогут сбежать из СССР на Запад. И вот тогда уже, с солидным счетом в банке, он будет жить там важным господином. Да, ради такого стоит рискнуть. Британцы вышли на него в Москве только через месяц. Вначале осторожничали, не совсем доверяя. Но когда он, пользуясь переданным ему крохотным фотоаппаратом, стал им сотнями передавать микрофильмы с документами с грифом для служебного пользования, появилось и доверие, и сумма на его счете в Лондоне стала стремительно расти. Но все же пока что до той сотни тысяч фунтов, которой он хотел достичь, было еще далеко. Он сделал запрос своему куратору, как ее увеличить. Тот подсказал ему, что Лондону очень интересна любая информация о советской программе биологического оружия. А если он не только может что-то раздобыть, но и поможет найти британцам агента, работающего в этой сфере, то сумма на его счету сразу подскочит до желанной им сотни тысяч. Они подсказали ему и где именно он должен искать такого человека. Николай Васильевич со всей присущей ему обстоятельностью принялся работать над этой задачей. Как выйти на сотрудника вирусологического центра НИИ микробиологии СССР, он придумал достаточно быстро. Человек, разочарованный в советской власти, наверняка будет искать какую-то антисоветскую литературу. А у него был друг и однокашник, Матвей, который жил как раз в Загорске и работал в местном букинистическом магазине. Отношения у них сложились доверительные еще с совместной учебы в университете, когда они оба слушали «Голос Америки» и обсуждали содержание передач. Матвей не раз рассказывал ему о разных необычных посетителях своего магазина. Потребовалось хорошенько напоить и разговорить его, и он рассказал ему и о парне лет 35, который постоянно интересуется новинками по биологии, и одновременно с удовольствием покупает у него достаточно специфическую литературу из-под полы. Много чего ходило в самиздате, что было востребовано теми, кто не любил коммунистов. Дальше дело техники. Перепильцев взял в июне на работе отпуск на неделю и обосновался в парке поблизости от этого магазина. Книги для чтения он покупал у того же своего приятеля. С погодой повезло, дождей не было. На третий день его знакомый помахал ему в окно условленным жестом. В магазине появился тот самый покупатель. Перепильцев еле встал со скамейки, так затекли ноги от постоянного сидения. А дальше он совместно с Матвеем разыграл заранее условленную сценку. Вошел в почти пустой магазин, посмотрел недовольно на посетителя, что-то обсуждавшего с Матвеем. «Николай Васильевич, не переживай, тут все свои», понизив голос, сказал ему Матвей, кивнув на парня. «Точно?» – с подозрением спросил он. «Как и тебя, давно его знаю. Он те же книги покупает. Василий его зовут». Василий тоже нервничал, но успокоился, когда Перепильцев купил из-под полы у Матвея «Доктора Живаго» Пастернака. Не та книга, которую будет покупать лояльный советский гражданин. После чего Перепильцев встревоженно оглянулся и тут же ушел. Он не знал, что именно сказал Василию Матвей. Он лишь просил как-то хорошо о нем отозваться, но Василий догнал его через полсотни метров. Его расчет на то, что тот заинтересован поговорить с таким же, как он, диссидентом, оправдался. И да, ему повезло, вскоре выяснилось, что Василий кандидат биологических наук и работает в том самом Загорске-6, что так нужен британцам. Перепельцев не спешил, он еще несколько раз встречался с Василием, со всем жаром обсуждая все то, что обоих не устраивает в СССР, прежде чем закинул удочку о том, что разоблачение того, что делает СССР в Загорске 6, может стать ударом по советской тирании и однажды привести Москву к демократии. Взгляд Василия был красноречив, Перепельцев понял, что тому глубоко симпатична эта идея. Он тут же сообщил своему контакту в британском посольстве, что у него есть то, что им нужно, агент из вирусологического центра НИИ микробиологии СССР, сделав закладку в условленном месте, нише в основании скамейки, расположенной около гостиницы «Россия». Ответ его более чем устроил, британцы были искренне заинтересованы. Началась подготовка к встрече, которая должна была состояться со дня на день в Загорске. На ней он познакомит Брайана из посольства с Василием, после чего сумма на его счету увеличится до такой желанной суммы в 100 тысяч фунтов. А затем он купит очередную путевку в какую-нибудь соцстрану, из которой будет намного легче выбраться за рубеж при помощи британских агентов, чем из самого СССР. Поедет один, жена постарела и обрюзгла за последние годы. Уж с такими деньгами в Лондоне он найдет себе молодую красотку. Глава 5. Москва, Лубянка. Майор Муравьев, тщательно изучив ситуацию с дачными кооперативами в указанном Ивлевым районе, записался на прием к Вавилову. То, что он делал, было совершенно ему в новинку и, казалось бы, никак не относится с его должностными обязанностями. Но он никакого недовольства отнюдь не испытывал. Во-первых, любой сотрудник КГБ делает много того, что в инструкциях не прописано, работа такая необычная, что ее никак не стандартизировать. А во-вторых, любое дело, в результате которого у него, майора, появляется повод непринужденно заходить к зампреду КГБ, генералу, курирующему их первое управление, на вес золота. Это очень ценно для его карьеры, да и неплохая гарантия на случай, если что-то пойдет не так. Вдруг однажды совершишь серьезный промах, и твоя фамилия попадет наверх для принятия какого-то неприятного решения. А тут, глядишь, и спасет тебя, что про тебя там помнит с хорошей стороны. Так что надо дачу найти этому Ивлеву. Ладно, найдет он ему дачу. А велит Вавилов однажды съездить туда и снять с дерева застрявшего там кота его жены, съездит и снимет, не переломится. Генерал принял его достаточно быстро, уже через час он сидел напротив него и докладывал. Ивлев запросил участок на берегу Клязьминского или Пироговского водохранилища не меньше 8 соток, и еще сказал, что лучше, чтобы он был еще больше. Между тем, в указанном им районе во всех кооперативах площадь участков составляет не больше 6 соток. Так в чем проблема? Просто надо договориться, чтобы выделили 2 участка. Есть у него на кого оформить? Спросил генерал. Муравьев специально не стал говорить о нахальной просьбе Ивлева выделить ему несколько смежных участков. Хотел услышать реакцию зампреда на требование, чтобы участок был не меньше 8 соток. И эта реакция для него многое прояснила. Получается, этот парень не зря такой нахальный, видимо, знает, что у него на самом верху в комитете мощная поддержка. Так и сделаю, Николай Алексеевич. А как в целом? Ивлев сменил гнев на милость. Судя по тому, что согласился почти с колес прочитать лекцию по Чили в связи с попыткой там мятежа, то да. И я проверил, он в институте силикатов снова оформился на полставки. Не сразу, правда, сделал вид вначале, что забыл, но после напоминания оформился. Значит, немножко все же злится, задумчиво сказал Вавилов, ну есть на что. Кстати, эту лекцию почили моему помощнику на стол прямо сейчас донесите, ознакомлюсь. Интересно, о чем он там выступал, и про вопросы из зала не забудьте, вместе с ответами на них. Я был на лекции, и должен сказать, что она была очень неортодоксальной, осторожно сказал Муравьев. Ну так это и то, за что я его ценю, улыбнулся Вавилов, осторожных приглаженных прогнозов, как следует выхолощенных, чтобы не влетело от начальства, пруд пруди. А толку с них, такие доклады можно и не читать, только зря время теряешь. А у Ивлева всегда резко, четко, без полутонов. И что важно, по существу. Так что хочет 2 участка, не проблема, подберите смежные и самые лучшие, прямо на берегу водохранилища. Все, майор, действуйте. Так точно, подскочил с места Муравьев. Венесуэла, Каракас. Диана была раздражена и расстроена. Переговоры стартовали, казалось, так бодро, но затем начались сложности. Венесуэльцы все время улыбались и восхищались ими, говорили кучу комплиментов итальянской фабрике и ее продукции, но при этом выдвигали совершенно неприемлемые с точки зрения бизнеса условия, делая сделку невыгодной для фабрики «Роза Росса». Фирдаус нервничал и с трудом держал эмоции под контролем. О его недовольстве пока знала только Диана, которая в полной мере могла наблюдать его метания, когда они оказывались одни. Но негатив постепенно накапливался, и ее муж вполне мог сорваться. Диана старалась успокоить и расслабить его, как могла, но делать это не всегда удавалось. Она и сама не была довольна, от слова совсем. Мало того, что вместо отдыха получила работу, так еще и местный колорит добавлял неприятных ощущений. Больше всего Диану раздражала необязательность местных жителей, их очень спокойное отношение к соблюдению договоренностей. Это проявлялось постоянно и во всем. Записавшись на маникюр утром, она не смогла в итоге его сделать, так как мастер опоздала, а когда, наконец, пришла, Диане пришлось отказаться от услуги, так как времени не осталось. А опаздывать на переговоры по такой причине не хотелось. Здесь легко можно было прийти в магазин в рабочее время и обнаружить, что он закрыт, а в двери торчит какая-нибудь записка вроде «ушла на 15 минут», а когда начались эти минуты, непонятно. Опоздания вообще были повсеместной нормой, и больше всего возмущало, что за опоздание никто не извинялся. Просто улыбались и, как ни в чем не бывало, вели беседу. Когда Диана рассказала, что думает по этому поводу их водителю, и в сердцах поинтересовалась, как они вообще тут живут, тот рассмеялся и, сочувственно посмотрев на нее, сказал, что и сам не в восторге от этого всего, но так уж сложилось. «Венесуэльцы в большинстве своем не очень любят работать», — поделился Хосе. «Здесь любимое слово у всех знаете какое? Маньяна. Дословно сложно перевести, но это очень неопределенное потом. Маньяна может быть не только завтра, а вообще когда угодно, хоть через год. А опоздания в принципе не считаются чем-то плохим. Это надо просто понять. В Европе соблюдение сроков и пунктуальность важны, поэтому, если ты не сделал что-то вовремя, то это плохо, и ты извиняешься. А в Венесуэле пунктуальность не считается чем-то важным и ценным. Поэтому если ты договариваешься о встрече, скажем, на 10 утра, то это примерный срок, просто для ориентира. Поэтому, придя на полчаса позже, извиняться не надо, извиниться могут, если вообще не придут, и то не все и не всегда», — хохотнул Хосе. «Но вот вы ведь вовремя за нами приезжаете везде», — сказала Диана, улыбнувшись. «А у меня отец француз», — рассмеялся Хосе. «Европейская кровь влияет». При очередной встрече с потенциальными партнерами Фирдаус сообщил им о желании съездить в Сан-Кристобаль на кожевенную фабрику и посмотреть готовую продукцию. «Туда довольно долго лететь, это другая область», ответил Луис Ромеро, по которому было видно, что он совсем не рад перспективе ехать куда-то и показывать фабрику. «Давайте мы продемонстрируем вам несколько образцов кожи здесь на месте, а вместо поездки в Сан-Кристобаль организуем день отдыха на курорте на берегу. Можем предложить для вас отличный новый спа-курорт экстра-класса». Фирдаус при этих словах взглянул на жену, думая, что та скорее всего с радостью поддержит предложение венесуэльца, но с удивлением увидел, как Диана отрицательно покачала головой. «Мы бы хотели лично посмотреть на производство», сообщила она сеньору Ромеро, мило улыбнувшись. «Для того и прилетели через половину земного шара. Сами понимаете, что при производстве высококачественной продукции надо контролировать каждый аспект. А что касается перелета в Сан-Кристобаль», добавила она с иронией, «если он без пересадок, то не вижу проблем». «Без пересадок, конечно», кивнул Луис Ромеро, не совсем понимая, почему она так иронично улыбается. «Жена все еще под впечатлением от перелета в Каракас из Европы с тремя пересадками», пояснил венесуэльцу Фирдаус слова Дианы. «А, понял», закивал тот головой, рассмеявшись. «Очень хорошо понимаю вас, сеньора. Сам часто летаю. Это очень тяжело». Переговорив с ними, сеньор Ромеро убежал куда-то на 10 минут, после чего, вернувшись, сообщил, что договорился о посещении кожевенной фабрики на завтра. «Вылетаем рано утром», — начал рассказывать он на программе действий, «смотрим фабрику, а потом отвезем вас в резиденцию нашей компании, пообедать и отдохнуть. Она недалеко от Сан-Кристобаля в горах, там очень красиво. Мы регулярно организуем там мероприятия для наших менеджеров с разных предприятий компании, а образцы сырья на фабрике можно будет получить», поинтересовался Фирдаус. «Я бы хотел взять побольше образцов и отвезти отцу в Италию для ознакомления». «Конечно, заверил их Луис Ромеро. «Мы все подготовим». Когда они остались одни, Фердаус удивленно спросил жену: «А почему ты настояла на этой поездке на завод вместо курорта? Один день все равно Ниццу не заменит. А Тарик очень настаивал, чтобы мы туда поехали. Лучше уж сразу все выполнить, а то, боюсь, если вернемся, не съездив туда, он нас снова сюда отправит». Фердаус так и не понял, серьезно она говорит или шутит. Как-то раньше жена не была им замечена в таком почитании указаний Тарика. «Вечером мне позвонила Эмма Эдуардовна. Павел, завтра утром обязательно подходи к 10 часам. Будет организационное собрание по выезду в Берлин». «Хорошо, Эмма Эдуардовна. А куда?» «В актовом зале будем собираться». Положил трубку и попытался вспомнить, заносил ли я уже замдекана 7-й том Конан Дойла или еще нет. Вроде бы нет. Сразу достал из своих закромов и положил в портфель, чтобы точно не забыть. Москва. Засаду устроили на обочине дороги рядом с тем самым местом, что описал в письме гражданин Юдин. Вышли на него, и Вадим Борисович показал то место, где его едва не пришибло свиной полутушей. Рядышком и обосновались. Не мудрствуя лукаво, зампред Камалов попросил милицию раздобыть какой-нибудь небольшой грузовичок, помимо предоставления сотрудников для рейда. А те пригнали хлебный фургон с полуприцепом У-121, в котором все достаточно комфортно и разместились. Не говоря уже о том, что выйти тоже можно было легко всем практически одновременно, учитывая множество боковых дверей. Единственное, что вовремя заметили, что петли дверей скрипят просто безбожно, и о никакой внезапности появления для поимки расхитителей говорить не приходится. От того протяжного душераздирающего звука, что они издавали, волосы дыбом вставали. Поскрипи так где-нибудь на кладбище в сумерках, и рядом проходящие случайные граждане ломанутся бегом подальше, проламывая на пути кусты и валя небольшие деревца. Добыли масла и смазали, возможно, впервые лет за 10 эксплуатации машины все эти петли. Помогло, петли смолкли. Может, масло помогло, а может, в благодарность, что о них впервые позаботились. Правда, возникла другая проблема. Лязг при открывании дверей все равно был такой, словно открывали люк танка или БМП. Раньше его просто заглушал скрип петлей. Ну, с этим уже поделать ничего нельзя было. В самой машине разместилась делегация от Верховного Совета. В нее вошли все члены группы молодежного общественного контроля и присоединившиеся к ним парторг с комсоргом. В полуприцепе притаились капитан поперечный из РУФП Москворецкого района Москвы и 6 его сотрудников. Капитан поперечный очень ярко соответствовал своей фамилии, в плечах он был пошире зампреда Камалова, что раньше казалось Ильдару невозможным для человека, а в росте ему сильно уступал. Увидев его, Ильдар подумал, что такому сотруднику милиции должно быть легко бороться с преступностью. Увидев его, сразу хотелось признаться во всех грехах, лишь бы не подходил близко. Такими ручищами можно и подковы гнуть, и кочерги в узлы завязывать. Договорились, что слегка приоткрою по створке одной из дверей, чтобы наблюдать за обстановкой, и что первыми в случае появления злоумышленников идут милиционеры, а то мало ли что. Решили приехать на место пораньше, на случай, если преступники осторожничают и заранее осматривают местность. А то если вдруг в час ночи появится новая большая машина, их это может насторожить. А если давно стоит, то и ладно, видимо, до утра уже ее тут бросили. Потянулись томительные часы ожидания. Дремать не получалось, сидеть приходилось на неудобных деревянных поддонах. Часть их вытащили, чтобы можно было забраться внутрь, но нижние оставили. Семеров сразу, как забрались внутрь, велел никому не разговаривать, так что еще и было очень скучно. Наконец, часа в 2 ночи, неподалеку мощно взревел мотор. «Какая-то тяжелая техника», — подумал Ильдар. «Неужто тот самый бульдозер, при помощи которого мясо перекидывают через бетонный забор?» На фоне звуков движения тяжелой техники почти потерялся шум более легких машин. Но когда одна из них проехала совсем рядом с фургоном, Ильдар понял, что ему не показалось. А где-то через минуту совсем рядом раздались звуки разговора. «Да чего он там тянет? Жди, Митрич. Куда спешишь? Боишься, небось, что жена твоя с соседом мутит?» «Так они уже, наверное, все успели. Васька, достал уже этими дебильными шутками. Врежу я тебе однажды». Затем раздались звуки хохота, а через несколько секунд примолкшие было голоса снова загомонили. «О, первая пошла. Давай, давай к забору». Последовал звук удара чего-то тяжелого, и снова голоса. «Навались, потащили, потащили. Все это продолжалось минут 10. Если там снаружи действительно воровали полутуши свиней, то за это время их упало на асфальт никак не меньше 4 штук. Ильдар никак не мог понять, почему бездействует милиция. Но, наконец, раздались знакомые лязгающие звуки открывающихся дверей фургона, топот ног, а затем на фоне вдруг смолкшего мотора тяжелой техники раздался пронзительный крик: «Менты, тикаем!» Тут уже и Семеров не выдержал и распахнул ближайшую к нему дверь. Вслед за ним это охотно сделали и остальные участники засады. Выбраться наружу из хлебного фургона и разогнуться было невыносимо приятно, но затекшую спину сразу заломило. Привыкшие к темноте глаза уверенно различили в полумраке от редких фонарей убегающих вдоль забора мясокомбината людей, за которыми гнались милиционеры, и двух человек, прижатых к забору четырьмя милиционерами. Там стояли и две новые машины, которых не было, когда они тут парковались, белый «Москвич» и желтый «РАВ-10». Спустя пару минут скрывшиеся в переулке милиционеры вернулись с еще одним задержанным. «Один убег, а этого взяли», — доложил один из них капитану. «Ничего, эти трое всех остальных сдадут», — прогудел басом капитан Поперечный, а затем, развернувшись к членам группы молодежного общественного контроля, сказал: «Ну что, поздравляю вас, товарищи депутаты, не обманул вас этот сигнал. Удачно мы сегодня посидели в засаде». Собственно, они уже не раз говорили ему, что они никакие не депутаты, но капитан стоял на своем. Ну а как иначе, если они из Верховного Совета? Но теперь всем было на это фиолетово. Главное, что нелегкая ночная вылазка принесла результат, и какой. Я понятия не имел, сколько от нашего факультета поедет человек на это мероприятие в Берлин, но все же был удивлен, когда, придя в актовый зал университета, заметил там чуть ли не за сотню людей, толпившихся около трибуны. Неужели это все от нашего факультета? Ситуацию прояснил поднявшийся на трибуну седобородый мужчина, которого я раньше никогда не видел. Рассаживаемся, товарищи, по местам. Тут сегодня должны быть все москвичи, что поедут на это ответственное мероприятие. Сейчас по рядам пустят списки, отметьтесь в них, пожалуйста. Ага, видимо, на базе МГУ решили всех собрать, кто в Берлин поедет от Москвы. Ну теперь хоть понятно, а то если бы от нашего факультета столько было, то с учетом числа факультетов в Москве рейсов бы не хватило всех в Берлин переправить. Пошел присаживаться, и меня Эмма Эдуардовна тут же поманила к себе пальцем и показала на место рядом с собой. Присел и, чтобы не забыть, решил тут же ей книгу и отдать. Достал ее из портфеля и протянул ей 7-й том Конан Дойля, сказав негромко: «Спасибо, прочитал, возвращаю вам». Замдекана с признательностью улыбнулась мне, благодаря взглядам, что я нашел способ при всех сделать подарок так, чтобы не светить наши особые отношения. А так, издалека не видно, что я там за книгу передал ей. Может быть, какой-нибудь жутко занудный учебник, который замдекана велела мне изучить летом. Дальше забравшийся на трибуну мужчина, даже не представившись, начал рассказывать, насколько для советского государства важно, чтобы члены московской делегации достойно представили столицу в Берлине. Пропускал это мимо ушей, меня не надо накачивать, я и так готов достойно представить столицу. То и дело по рядам передавали листки с напечатанными фамилиями, возле своей нужно было расписаться. Передал с десяток таких листов дальше, потому что они нашего факультета никак не касались. Наконец, попался список с 7 фамилиями членов делегации от нашего факультета. Вот только моей фамилии там не было. Еще раз пробежавшись по нему глазами, спросил Эмму Эдуардовну: «А мне где расписываться? В этом списке меня нет». Взяв листок и убедившись в этом, она прошипела что-то нелестное в адрес методистов деканата, мол, откуда они взяли это старье. Затем, вытащив из сумочки ручку, прислонила листок бумаги к сиденью перед ней, решительно вычеркнула одну из фамилий и написала мою. «Вот здесь распишись, ты поедешь вместо доцента Еремина». Сидевший рядом с ней с другой стороны мужик с растрепанной бородкой клинышком тут же встрепенулся. «А что, Еремин с нами не поедет, получается?» «Да, Василий Петрович», напряженно улыбнулась ему Эмма Эдуардовна. «А за какие заслуги вместо него едет этот молодой человек?» Не унимался бородатый. «А это вы, Василий Петрович, можете лично спросить у нашего ректора, при желании», ядовито улыбнувшись, сказала ему замдекана. Василий Петрович умолк, но продолжил искоса кидать на меня злобные взгляды. «От таких борщ прокиснуть может. Ну, вот еще новое дело», скептически подумал я, Мало того, что мне эта поездка нафиг не упала, так еще из-за того, что ректор меня пропихнул, какой-то доцент не поехал. И судя по реакции этого с бородкой, не он один будет очень этим недоволен. Казалось бы, что мне с того? На моей стороне ректор, Эмма Эдуардовна и Захаров. Можно надувать щеки и посвистывать, глядя на недовольство рядовых преподавателей. Был бы молодой и зеленый, так бы и думал. Но я-то мужик опытный, и знаю, что такое недовольство коллектива в отношении кого-то, кого так выделило начальство. Много что может произойти неприятного, если из-за этого сложится негативное отношение ко мне у преподавательского корпуса. Это, мать его, МГУ, тут очень умные люди работают, которые могут много всяких пакостей придумать. К примеру, зачетка, переданная преподавателю, может внезапно потеряться, и бегай потом, восстанавливай. Да мало ли что еще сообразят, если не взлюбит. Поэтому предпринял маневр, чтобы показать этому Василию Петрович, который этот листок подписал сразу за мной, следовательно, он работает у нас на факультете, что я человек подневольный, и в Берлин отнюдь не рвусь. Может, мне, Эмма Эдуардовна, все же как-то удастся не поехать в этот Берлин? Спросил я замдекана, пусть бы этот доцент Еремин и ехал. А, глаза Эммы Эдуардовны пыхнули вначале возмущением, мол, чего это я заново старую пластинку завожу. Но потом она явно сообразила, что я затеял. Поняла, молодец, мою задумку. И подыграла мне, сказав громко: «Нет, Павел Тарасович, в третий раз вам говорю, воля ректора закон. Терпите, пока вы наш студент. Хочет ректор, чтобы работник Верховного Совета и корреспондент труда ехал от нашего факультета, значит, надо ехать. Скорее всего, он хочет, чтобы вы статью написали по итогам этого визита, да и по радио тоже выступили и рассказали о своем участии в делегации от МГУ. А брат вас простит, это уважительный повод не приехать на свадьбу». Василий Петрович сразу как-то пообмяк и утратил ко мне интерес. То ли сработало то, что он понял, что в гробу я этот Берлин видал, то ли перечисленные Эммой Эдуардовной мои регалии. Одно дело блатному студенту пакостить из-под тишка, когда начальство не видит, а другое – работнику Кремля и журналисту одной из крупнейших в стране газет. Да и про радио замдекана тоже очень ловко вставила. Вот что значит опытный в интригах человек. Глава 6. Москва, МГУ. Вырвался из актового зала МГУ только спустя полтора часа. В основном это время организаторы встречи потратили на всякую болтовню. По делу было очень мало информации. Сегодня по линии знания я выступал в исполкомах 4 районов Москвы. Официальная тема была концепция развитого социалистического общества. Готовился выступать по ней, но оказалось, что и здесь Ионов рассказал про мою журналистскую работу, так что в двух случаях выступал по официальной теме, а в двух попросили рассказать, как я дошел до жизни такой, журналистской. Независимо от темы, получил везде щедрые дары. Сами исполкомы, конечно, ничего не производят, так что это были наборы из продуктовых пайков довольно высокого класса. И баночки с красной икрой, и консервы с ветчиной, и колбаса сыровяленая, ну и коньячок, все, как полагается. Решил сразу заехать к Янову и поблагодарить его за тщательный подбор мест для чтения лекций. Он оказался на месте. Я прихватил с собой пару пакетов с исполкомов, так что сразу ему и вручил. Он был растроган. Пригласил присесть, немного поговорили. Сковородка прибегал вчера. Он сейчас с другим лектором ездит по области. Жаловался, что и половины нет того успеха, что у тебя был, Павел, сказал он. А человека возит заслуженного, отставник МВД, полковник, кандидат исторических наук. Ну, тут уже как у кого получается, развел я руками. Не скажешь же ему, что не знаю я будущего, и не имея огромного опыта жизни в 21 веке, вряд ли бы мои выступления имели бы четверть того успеха, что есть сейчас. А так-то ясно, что я человек нестандартный для этого времени, многое вижу иначе, и умею это передавать в своих выступлениях. Конечно, людям интересно. Осталось мне с Яновым поработать несколько дней всего. Скоро уже и в Берлин. Договорились, что деньги мне за выступление перечислят по почте в конце августа, а то я же буду в разъездах, мало ли не смогу забрать, и их обратно в бухгалтерию вернут. Сумма выйдет внушительная по советским временам, забирать ее на почте под пристальным вниманием очереди будет тоже интересно. Откуда деньги пришли, там не оглашают, так что, наверное, все будут думать, что студенту родители из провинции прислали денежек на жизнь и учебу в Москве, и родители явно при деньгах, даром что провинциалы. Пока был у Янова, на улице зарядил мощный ливень. «Промокнешь, пока до машины добежишь», — сказал он, — «давай я чайку сооружу, и откроем, что там принес, перекусим». Я даже ничего словами не успел сказать, как мой живот выдал восторженную трель. Ну да, беготня по исполкомам, сразу перед этим МГУ. Пообедать не получилось. Ионов рассмеялся и достал кипятильник. Посидели полчаса, перекусили ветчиной с хлебом и поболтали под барабанную дробь дождя по подоконнику. Защиту от звука нынешних окон с будущими в 21 веке не сравнить, ливень очень сильно шумел. Но было что-то в этом приятное, хотя разговорить и приходилось громко, чтобы услышать собеседника. А когда ливень начал стихать, приоткрыли форточку и насладились свежим воздухом. Как вкусен воздух во время дождя. Приехал домой, няня мне говорит. Звонило двое мужчин, не стали оставлять информацию, сказали, что перезвонят, в то время, что я указала. Спасибо, Валентина Никаноровна. Поблагодарил я ее. Кстати, привез сегодня и магнитик на холодильник, купил в магазине «Юный техник». Он, конечно, не был оформлен в привычном мне в будущем виде сувенира, просто плоский кружок, но свою роль по удержанию записок на холодильнике выполнять будет. Парни не спали, потрепал их по макушкам, поиграл минут 10, а за это время Валентина Никаноровна ужин разогрела. У Янова был легкий перекус, организм у меня молодой, так что поблагодарил и отправился на кухню. Только сел за стол, как, конечно, раздался телефонный звонок. Звонок был от Ильдара, с благодарностью за наводку на хищение с мясокомбината. Сказал, что предыдущей ночью все у них срослось, и что материалы для статьи в труд они могут передать мне примерно через неделю. Через неделю уже не надо, я в Берлин уеду, потом на свадьбу к брату, потом в Палангу, сказал я ему. Тогда уже на конец августа будем ориентироваться с этой публикацией. Положив трубку, усмехнулся. Зная Ильдара, он, наверное, как-то и мою статью в труде на эту тему себе в заслуги припишет. Напишет что-нибудь в отчете, типа, мной организована публикация статьи в газете «Труд» по материалам этого рейда. Поручение выполнено Ивлевым ПТ. Говорили минут 10. Ужин, конечно, остыл. Взглянул на часы. О, как раз Ахмат должен с работы уже подойти. Сходил за ним, а то не позовешь, ужинать не придет. Так и есть, он был уже дома, но к нам идти не собирался. Упрямый. Все же зазвал на ужин. Только по новой разогрели еду в сковородке, как снова телефонный звонок. Указал жестом Ахмаду на сковородку, вздохнул и пошел брать трубку. Это Ираклий оказался. Начал с восторгом пересказывать мне то, что я уже слышал от Ильдара. Сидим мы, значит, вся задница одеревенела, и тут, наконец, шум мотора. И все в таком духе. Еда остывает снова, а я слушаю. Обидно, но надо же другу дать выговориться. Оборвешь сейчас, обидится. Наконец, он закончил освещение событий ночной засады. Я задал пару вопросов в развитии, и снова вернулся на кухню. Смотрю, Ахмат сковородку в два полотенца замотал, чтобы не остыло. Взглянул на него с благодарностью, и тут снова звонок. «Тебе, если поесть вдруг захочешь, надо телефон отключать», — посоветовал Ахмат мне в спину. Очень хотелось рявкнуть в трубку что-то хрестоматийное, не видишь, дорогой, мы кушаем. Но я удержался, конечно. Я вообще не люблю тех, кто готов рявкать в трубку на людей. Значит, и самому не камильфо так делать. А это уже Сатчан оказался. Задал несколько вопросов о нашей с Мещеряковым поездке в Городню, после чего сказал, был сегодня у Захарова по своим делам. Он про тебя вспомнил, и твое предложение подсветить в труде реализацию идей про комбинаты общественного питания в Москве. Завтра с утра к нему забежишь по этому вопросу. Ладно, он хочет детали согласовать, как и что. Я ему сказал, что с 12 до 5 ты приносишь пользу обществу, разъезжая как лектор от знания по столице, так что в это время точно не сможешь. Про автобиографию Ахмада он ничего не сказал, а я напоминать не стал. Значит, скорее всего, еще не передал тестю ее. Была бы уже реакция министра, он бы точно мне не забыл про нее сказать. Министр есть министр, поручение от него не забудешь выполнить, даже если он твой тесть. Войдя на кухню, прежде чем присесть, с опаской покосился на телефонный аппарат в коридоре. Он молчал, ждет, чтобы зазвонить, как только ты сядешь, хохотнул Ахмат. Кстати, Загид не звонил. Как они там с Аннушкой? Нет, Кстати, а ведь много уже времени прошло, задумчиво сказал я, накладывая картошку с гуляшем из сковородки. Пашет, наверное, как трактор, не до звонков. Отделение революционных вооруженных сил Колумбии, армия народа, неподалеку от границы с Венесуэлой. Мануэль, мы должны отделиться от центра, сказал смуглый мужчина лет 30, Педро забирает все наши ресурсы, а мы не можем знать, на что он их расходует. Говорит, что на покупку оружия. Зря ты так горячишься, Антонио, ответил ему мужчина лет 45. Как же мне не горячиться, если на покупку оружия, то где наша доля этого самого оружия? Все, что у нас есть, мы сами добыли в бою у империалистической армии, угнетающей наш народ. Ну, не совсем и в бою. Украли у военных со склада. А что ты предлагаешь? Отделиться и самим сражаться с империализмом. Поднимем народ на свою собственную революцию в нашей провинции и возглавим протест против капиталистических свиней. А на какие деньги? Во-первых, не будем просто отдавать Педро больше ни песо. Его собеседник покачал головой. Мы отдали Педро, если считать в долларах гринго, чуть больше 1000 за год, а у нас 30 человек в группировке. Что так, что этак, этих денег нам не хватит на революцию. А что во-вторых, я придумал, как это исправить. У нас будет целая куча денег. Молодой мужчина придвинулся поближе к старшему и горячо зашептал. У моего друга родич живет в Сан-Кристобале. Он говорит, что там, неподалеку от города, в каких-то 5 километрах, богатые капиталисты построили богатую виллу, на которой периодически устраивают гулянки. Каждый раз перед тем, как туда заезжать, они вызывают прислугу из города, чтобы она там все привела в порядок и приготовила еду. Его жена в этой прислуге. «Дай мне 7 человек, я ворвусь к ним в самый разгар пиршества, свяжу всех и доставлю к нам. Возьмем с них богатый выкуп и на эти деньги устроим революцию. Свою, без Педро». «Так Сан-Кристобаль же в Венесуэле за границей», – удивился Мануэль. «Ну и что? Контрабандисты каждый день через границу туда и обратно целые караваны водят. Пристроимся к ним. Тем более многие из них нам сочувствуют. Дай мне 7 человек, и мы захлебнемся в деньгах». Мануэль задумался. Затем, тряхнув гривой начавших сидеть волос, сказал, «А что мы теряем? Дам тебе 6 человек и возьмешь еще и Хосе. Зачем он мне? Он же только болтать гораст, вечный студентишка. Вот и пусть попробует себя в настоящей революционной работе», сказал, как отрезал, Мануэль. «Тогда мы выступим через час». «Не понял, уже сразу и выступите?» Антонио снова придвинулся ближе к нему и сказал, «Потому что жена моего друга завтра как раз отправится готовить виллу для этих богачей на послезавтра. Пока перейдем границу, пока доберемся до виллы, все там на местности изучим, время для акций как раз и подойдет. Судак, Крым». Загид отложил в сторону отвертку и присел отдохнуть. Отправляясь в Крым, он не знал, что самым сложным в сборке такого количества шкафов будет работа с отверткой. Одно дело один шкаф собрать, ну два. Другое дело каждые 1,5 дня собирать по 1 шкафу без перерыва. Правая ладонь превратилась в 1 большую мозоль. Работал он в пансионате, на котором на видном месте торчала табличка о принадлежности к московской ткацкой фабрике. Вот только нанявший его директор пансионата, Кудза Кашиевич Саманов, уже по пьяни проговорился, что работников этой фабрики в нем будет в сезон не больше 1/2 отдыхающих. На остальные номера у него уже готовы какие-то схемы. Работа вначале не задалась. Когда он прибыл в пансионат с Аннушкой, их разместили сразу в очень хороший 2-комнатный номер, который ему очень понравился. Но затем он пошел глянуть на материалы, что ему заранее должны были заготовить по продиктованному по телефону списку, и пригорюнился. «Кудза Кашиевич, ну что же это такое?» — сразу сказал он директору. «Давай по именам, и на ты, уважаемый Загид, что мы, право, как в приемной общаемся при людях. А что не так? Номер плохой дал для тебя с супругой, номер хороший. Я про материалы. Если я поставлю эти дрянные колесики, шкафы, что я сделал, через 1/2 года заклинит. Оно тебе надо, Кудзак? Такие плохие, да?» — спросил встревоженный директор пансионата. «Отвратительные. Не знаю, кто их делал, но руки бы поотрывал. А эти мебельные щиты, толщина 1.5 сантиметра, такой вес никакие колесики не выдержат, даже самые лучшие. И ручки будут быстро отваливаться при попытке сдвинуть эту тяжесть с места. 8 миллиметров нужно, как я и говорил. И что же теперь делать?» — заломил руки директор. «Ну, у нас 2 варианта. Первый, ты оплачиваешь нам билеты и мы просто живем тут и отдыхаем, пока не настанет пора возвращаться в Москву, а второй, ты добываешь нужные стройматериалы и я работаю над шкафами, как договаривались, потому как из этого я делать шкафы не буду». Только когда он поставил вопрос таким образом, Кудзак понял, что он говорит серьезно, и в течение суток все раздобыл. Только долго жаловался на то, как это было непросто, и скольким людям он теперь должен. «Чудак-человек», — думал Загид, — «сразу бы достал именно то, что я просил. Времени было вагон и маленькая тележка. Не пришлось бы по новой с просьбами обращаться в сжатые сроки. Теперь дело спорилось. Аннушка отдыхала на пляже, он делал свою намеченную на день норму и тоже присоединялся к ней. Ему понравилось, что она загорала аккуратно и ни разу не сгорела, а то он достаточно насмотрелся на красных и облезлых женщин вокруг. Была только одна проблема. По совету Пашки, он договорился с Кудзагом, что деньги тот будет ему платить за каждый сделанный шкаф. Сначала хотел, чтобы тот расплатился в конце сразу за все сделанные, но зять посмотрел на него, как на инопланетянина, и сказал, что тогда его могут кинуть с деньгами с очень большой вероятностью. Работа-то неофициальная, в милицию жаловаться не пойдешь. В результате у него все больше и больше скапливалось денег. Приходилось все время таскать их с собой, даже на пляж, чтобы из номера не украли. А что дальше-то будет? Думал Загид озабоченно, что, в последние дни я уже буду на пляж с 2000 рублей в кармане ходить. Ялта, гостиница, аренда. Устав маяться неизвестностью, Андриянов решил позвонить в Москву Морозовой. Надо узнать, может какая-то путаница возникла с гостиницами или изменилось что-то, решил он. Морозова точно должна быть в курсе, куда пропала ее сотрудница со съемочной группой. Набрав из номера администратора, он поинтересовался, где ближайший переговорный пункт. «А зачем вам переговорный пункт, Антон Григорьевич?» — поинтересовалась администратор приветливо. «Мы можем заказать нужный вам звонок прямо в номер». «Отлично», — обрадовался Андриянов и продиктовал ей данные. С Москвой соединили очень быстро. «Ольга Вениаминовна, добрый день», — поздоровался Антон. «Это Андриянов из торгово-промышленной палаты. Из Ялты звоню вам». Договорить он не успел. Звонок прервался. В трубке послышались короткие гудки. Андриянов удивленно посмотрел на аппарат. «Связь прервалась, что ли?» — раздраженно подумал он. Связавшись с администратором, объяснил проблему и попросил соединить снова. Когда Морозова взяла трубку, сказал: «Ольга Вениаминовна, снова я. Проблемы со связью, наверное, нас разъединили». «Проблем со связью нет», — холодно сказала Морозова, и в трубке снова послышались короткие гудки. «Да что за черт», — ругнулся Андриянов, едва удержавшись, чтобы с размаху ударить трубкой об аппарат. «Она что, трубку бросила? Но почему?» Он сидел на диване и пытался осознать ситуацию. «Что происходит?» — билась в голове мысль. «Все же было нормально. Неужели она догадалась о моем интересе к Ивлевой?» — мелькнула вдруг у него догадка. Прокрутив в голове события последних недель и свои контакты с начальницей Галией, Андриянов понял, что такой вариант вполне вероятен. Он выпил воды из графина на тумбе и заставил себя успокоиться и рассуждать здраво. «Так, исходим из того, что Морозова обо всем догадалась», — решил он. «Скорее всего, так и есть, поскольку никаких конфликтов между нашими ведомствами не возникало в последнее время. Наоборот, сотрудничать начали. Чем мне это грозит?» — начал размышлять Антон. Судя по тону и поведению, Морозова явно разозлилась. «Неужели ревнует?» — удивился Андриянов. «Положила на меня глаз, а тут узнала, что мне другая интересна». «Вполне вероятно», — покивал он своим мыслям. «Если Морозова обижена, то может что угодно выкинуть. Галии расскажет и Белоусовой, вполне возможно. Поверят ли они ей?» «Да, вполне. Женщины до сплети нахочи». «Значит, Белоусовой звонить нельзя», — решил Андриянов. «Если знает, то может тоже гадость придумать какую-то. А если не знает, то может обо всем догадаться, если услышит, что из Ялты звоню и вопросы задаю про Ивлеву. Она Ивлеву ненавидит, и догадавшись, к чему вопросы про нее задаю, явно поведет себя как Морозова. Что же делать теперь?» Антон обхватил руками голову. «Как и где искать Галию? Морозова явно мне неправильные гостиницы назвала, а возможно, и даты тоже». Он со злостью стукнул кулаком по подлокотнику. «Вот стерва старая». Обдумав все обстоятельно, Андриянов признал, скрипя сердце, что его обвели вокруг пальца. Его планам на Ивлеву пока не суждено свершиться. Искать ее и съемочную группу бессмысленно. Разве что случайно столкнется. И уехать никак не выйдет. Билеты он достал по блату и с большим трудом. Поменять здесь он точно их не сможет. Значит, еду в Сочи, как и планировал, а потом в Москву, подвел итог своим размышлениям Андриянов. А вы, Ольга Вениаминовна, очень горько пожалеете о своей выходке, со злостью добавил он, глядя в зеркало. Уж я об этом позабочусь. Москва, Лубянка. Вавилов сидел и читал доклад Ивлева по Чили. Мрачно, конечно. Если он не ошибся, получается, все вложения в режим Альенди скоро накроются медным тазом. На этот случай надо подстраховаться. Он решил немедленно связаться с МИТом. Пусть примут повышенные меры безопасности. И резидента нужно предупредить, чтобы был готов организовать переход самых важных агентов КГБ на нелегальное положение. Ивлев предсказывает резню всех, кто сочувствует Москве после переворота. Возможно, кого-то нужно будет и вывести из страны. Латинская Америка большая, эти люди пригодятся КГБ в других странах. Хотя, разумеется, и работу подполья тоже нужно будет организовать. Обескураживало только то, что по прогнозу Ивлева, в Чили социалисты никогда больше не смогут прийти к власти. Вавилов помрачнел. Хоть бы эти прогнозы Ивлева не сбылись. В Политбюро будут очень недовольны потерей такого союзника с совершенно уникальным географическим положением. Тысячи километров морских коммуникаций. Порты, через которые можно закидывать и доставлять в соседние с Чили страны оружие, литературу и агентов. Мало о чем мечтали в Политбюро с такой же страстью, как о массовом переходе стран Латинской Америки к социализму, руководствуясь примером Кубы и Чили. Это был бы грандиозный удар по США. А если режим Альенди падет, то получится, с точки зрения многих, что СССР потерпел поражение в своем стремлении насадить социализм в Латинской Америке за пределами Кубинского острова. Андропову много что выскажут недовольные члены Политбюро. Как будто можно совершить чудо с таким ограниченным бюджетом, что выделяется на операции за рубежом. Затем он начал читать вопросы и ответы на них, и с большим интересом обратил внимание на прозвучавшие от одного из офицеров обвинения в адрес Ивлева, что его лекция имеет явный антисоветский уклон. Конечно, раз все в масках, то конкретные фамилии спрашивавших не указывались. Это что же у нас за баран такой работает в комитете, что мог подумать, что мы сюда антисоветчика пустим? Неодобрительно поджал губы он. Но как красиво его отшил Ивлев. Да, не зря мы его на радио отправили работать, он за словом в карман не лезет. Его, похоже, можно и на прямые эфиры ставить. И грамотно же как ответил, что у того, кто вопрос задавал, вообще не нашлось что сказать. Ленинская методология.